Глава четвертая. Утром румянец на лице, вечером белые кости. «Сон полной неги – дар Онсена», – гласили брошюры во всех номерах Рёкана. Вода источников исцеляла и тело, и душу, а дорогу к исцелению подсказывали указатели в узком проходе между стенами бамбука. Мичи вынырнула из перехода, столкнулась со старшим менеджером, не удержала неудовольствия и по-детски надула губы. «Приношу свои извинения, Хирану-сан», — поклонился ей менеджер. Мичи оглядела его, задержала взгляд на руках. Заскорузлые пальцы цвета угря, пожаренного на углях, выдавали постоянные труды их владельца. «Мы рады вам. Я сын владелица отеля, отвечаю за купальни. Мое имя Моцумура Седео. Просто Седео, если угодно». Он не разгибал спины. «Огромное спасибо за все», — быстро проговорила Мичи. «Заставлять старшего ждать неправильно. Все, что прошло, забыто», — напомнила она обиде, булькающей в горле. «Позвольте проводить до купели», — Седео-сан перешел к делу. «Мы подготовили уединенную купальню под открытым небом, а также отдельную душевую. От бамбукового прохода разбегались тропинки. Красные отметки укажут, какие бани сегодня подготовили для дам, если вы вдруг устанете от одиночества и захотите компании». Седео-сан махнул рукой в сторону общих ванн, оставшихся слева. «В душевой вы найдете все, что нужно. Шампуни, мыло, увлажняющий крем, полотенце и новую пару тапочек, специально для Онсена. Прошу, не ходите по территории отеля в этих тапочках. Мы заботимся о чистоте. Ключ-карту и личные вещи можете оставить в раздевалке. Вы увидите корзины на полке». Рёкан в самом деле сверкал чистотой. Ни пылинки, ни соринки, ни грязного следа на тропах. Персонал действовал незаметно. Кроме троих Мацумура, Мичи пока не встретила других работников. «Рекомендованное время пребывания в горячих источниках – 20 минут», – объяснял Седео-сан. Сначала он показался Мичи старым. Теперь она решила, что ему лет 50, не больше. Движениями Седео-сан напоминал Рю. Манера разговаривать, медленно и как будто с оглядкой, небольшой рост и светло-карие глаза роднили его с Нобуо. Мичи приехала в действительно семейный рёкан, где традиции гостеприимства передавались из поколения в поколение. «И младшее поколение справляется куда лучше старшего», — подумала она. «У вас есть татуировки?» — спросил Седео-сан. «Их нужно скрыть в том случае, если отправитесь в общие бани». «У меня нет татуировок», — ответила Мичи. «В душевой вы найдете специальные пластыри», — почему-то не поверил Седео-сан. «Спасибо», — поблагодарила Мичи неприятного управляющего. «Я воспользуюсь, если надумаю купаться со всеми». «Что ж, я буду недалеко. Если вам чего-то захочется, просто произнесите вслух. Воды мне сообщат». «Беспроводная связь?» — хихикнула Мичи, скрыв волнение. Странный ответ заставил ее поежиться. «У них тут камеры, что ли? Подслушивают и подглядывают. Воды сообщат». Неприятный он все-таки. Да, Мичи приняла извинения Седео-сан, но она умела вертеть обиды в разные стороны, выбирать лучший ракурс. Досада росла и выпирала из нее в виде шуточек, весьма остроумных, как надеялась Мичи, но за версту разящих униженной гордостью. Седео-сан не отреагировал. Еще раз поклонился и пропустил Мичи в душевую. «Надеюсь, что смогу рассчитывать на вас в течение моего пребывания здесь», — исполнила Мичи программу вежливости. Этого вполне хватило, чтобы Седео-сан ушел к общим баням. Мичи полулежала в купальне и представляла героев зарождающейся книги. Раздумывала, снабдить ли главного героя серыми линзами, чтобы он походил на милого администратора Рёкана. Но детективу полагались черные пронзительные глаза, кривоватая ухмылка, и некая надломленность, которую она заметила в Мацумура отце. И занудство, определенно. Зато антагонист, которого читатели не раскусят хотя бы до главы 20, вполне мог скрывать за солнцезащитными очками серые глаза. Эх! Мичи выдохнула паром. Звезды подмигивали ей. Частые, яркие, разноцветные, они отражались в купели. Мичи могла дотронуться до них пальцем, но боялась нарушить волшебство, царящее вокруг. Какое небо в горах! В Токио вместо звезд ночное освещение, фары машин, реклама и вывески. У бабушки в деревне звезды тоже покрывали небо частой сетью, но даже там они не казались рисовыми зернами на празднике урожая. Так много их было над вершинами гор. Купальня закольцовывалась рукотворным водопадом. С поросших влажным мхом камней сбегала вода, теряясь в изумрудном омуте бани. Воздух бодрил вечерней прохладой, пар согревал объятиями. Деревья нашептывали сюжеты, перебирали страницы земной памяти, отыскивали древние сказания. Мичи погрузилась в источник до подбородка. Влажное полотенце положила на макушку. Пар очищал от суеты дней, снимал шелуху тревог, обострял чувства. Негромкие голоса купальщиц в соседних купелях плели канву чужих судеб. Легенда превращалась в сплетню, сплетни в легенду. Мичи удивлялась, как хорошо слышны голоса сквозь пар купален. Как-то давно заблудился в лесу человек, плутал меж деревьев до глубокой ночи. Когда же совсем отчаялся, явился к нему дух, окутанный белым сиянием. Открыл дух человеку путь к горячим источникам и приказал построить возле них гостиницу, чтобы вечный путник, единственный не знающий покоя, смог в ней отдохнуть. «Дай гостю все, что попросит, как постучиться в двери, и получишь от него вечность», — сказал дух. Исполнил человек наказ и стал ждать прихода гостя. Полотенце соскользнуло с макушки, Мичи забылась и опустила голову в воду. Сперва в дом постучалась женщина. Прижимала она к груди младенца и едва держалась на ногах. «Я могу заплатить за дрова», — прошептала она, и впустил человек ее в гостиницу, хотя построил вовсе не ночлежку, а роскошный рюкан. Но женщина эта могла оказаться обещанным гостем, рассудил он. Переступила женщина порог дома и упала замертво. Перевернул ее человек на спину, чтобы проверить, жив ли младенец, но и дитя не дышало. Пока размышлял он, что же делать, тела женщины и ребенка задрожали и истлели. Немногим позже к рюкану пришел богато одетый человек. Сразу заметил хозяин следы крови на дорогой одежде. Впустил путника, но и тот упал без дыхания и исчез, как женщина прежде. Явился третий призрак, а в том, что рюкан посещали призраки, человек был уверен. Стоял на пороге глубокий старик. «Как удачно я набрел на дом в лесу! Последнее пристанище мое!» — поблагодарил старик хозяина и разделил участь предыдущих гостей. Голос рассказчицы звучал над духом Мичи, так близко, словно они плавали в одной купели. «Я знаю, чем закончится твоя история», — подумала Мичи. По крайней мере, у бабушки подобные заканчивались одинаково. Кто ж не знает коварство духов? И купальщица, которая не думала покидать своей бани, подтвердила догадку. «Никто, кроме смерти, не приходит в мой рюкан!» — выкрикнул тогда хозяин. И в тот же миг возникла перед ним женщина необычайной красоты. Обрадовался хозяин новой гостьи, казалось, она живой, а из-за пояса выглядывал туго набитый кошель. Впустил хозяин путницу. Прошла она в дом и, о чудо, не исчезла! «Ты ли тот гость, что обещал мне дух?» — спросил человек. Кивнула женщина и махнула кому-то рукой. тотчас вплыло в рюкан зеркало. Не сразу разглядел хозяин рюкана демонов, несших его, потому что с ужасом взирал на отражение гостьи, скелет в роскошных одеяниях. И понял тогда хозяин рюкана, что действительно ждал в гости саму смерть. Мичи не успела понять, понравилась ли ей легенда, как вмешалась вторая рассказчица. Нет же, нет, то была совсем другая история. Повстречал некогда лесной дух в своем лесу юношу, что нес на спине больного отца. Нес на гору умирать под звездами и ветром. Отнялись у старика ноги, и посчитал он, что лучше достойно встретить смерть, чем быть семье обузой. Обливался юноша слезами, потому что горячо любил отца и не желал с ним расставаться. Так громко плакал и стонал юноша, что не выдержал лесной дух и вышел к ним. «Что так громко плачешь и стенаешь в моем лесу? Почему не идет старик своими ногами?» Поведал юноша лесному духу о бедах, случившихся с отцом, и отвел их дух к чудесной струе горячей воды, бившей из-под земли в глухой чаще леса. Стекала та вода в неглубокую ложбину, образуя озерцо. «Войди в воды с отцом, и вернется к нему здоровье и сила!» Обрадовался юноша, вошел с отцом в горячий источник. Разгладились морщины на лице старика, выпрямились скрюченные ноги, исчезла седина. Вышел он из источника юным и здоровым. Оглянулся. А позади зовет на помощь его сын, седой, согбенный и старый. «Что же ты наделал, о лесной дух?» — вскричал помолодевший отец. «Мы даем жизнь ценой собственной жизни», — был ему ответ. Мичи вздохнула. «По вечерам в людях часто просыпается тяга к страшным историям», — подумала она. «Первобытный инстинкт? Или люди надеются изгнать из ночи реальные страхи, наполнить выдуманными, от которых легче отгородиться, стоит просто закрыть глаза?» Мичи глаз не закрывала, считала бесчисленные звезды. «И я знаю одну». Девушки в соседней купальне не унимались. «Вовсе не жар земли греет благодатью Онсены. Нет, это огонь дракона, живущего у подземных истоков. Дракон тот — младший брат бога-дракона, повелителя всех вод. Как старший брат дарует людям богатство моря, так его милость младший дракон наполняет воды целительным теплом. Он спит и горячим дыханием греет источники, бьющие из-под земли. Говорят, если прекрасная дева станцует над местом, где дремлет дракон, выйдет он к ней в облике юноши и подарит то, что деве больше всего желанно. Но то слухи. Знают верно, что дракон бессмертен и добр. Он делится силой, возвращает здоровье, что мы так безрассудно тратим». Последняя история пришлась Мичи по душе. Легенды наполнили ее идеями. В небе соткались из звезд дракон, лесной дух и путники в лесу, и Мичи, борясь с отяжелевшими веками, соединяла судьбы героев. «Детектив. Не буду отклоняться от курса, а то я так никогда не определюсь», — вяло текли мысли. Забытое полотенце легло на дно купели. Звезды посылали свой блеск к разгоряченному лбу Мичи, чтобы охладить жар, распространяющийся по телу. «Хочу спать», — еле слышно произнесла Мичи и все-таки закрыла глаза. Чьи-то руки подхватили ее за талию. Мичи сладко потянулась и накрылась одеялом с головой. Она как-то попала в номер. Сон подкрадывался к Мичи. Веки смежились, выхватывая и сразу же стирая из сознания сервированный к ужину стол и цветок в круглобокой вазе. В номере опять звучала грустная колыбельная. Долгие ноты набегали и отступали. Мичи качалась вместе с мелодией. Онсен не отказал в бесценном даре. Сны — это тоже истории. Мичи что угодно отдала бы за приспособление, способное считывать сон и переводить на бумагу. Ей снилось, как сияющий дух вышел из-за деревьев к лежащему без чувств мужчине. Мужчина не догадывался, что потерял сознание не где-нибудь, а на спине гигантского дракона, что дремал уже много веков и грезил о днях, когда обращался в человека и любил земную женщину. «Богатая фантазия, не оторваться!» — прошелестело над Мичи. «Подвинься, мне тоже хочется!» — заныло следом. «Всем хватит, не толкайся!» — загудело в ответ. «Господин Рю дал время до рассвета». От левого уха Мичи тянулась серебристая нить. Три больших паука копошились у изголовья, шевеля длинными ножками в ее волосах. Паучьи пальпы дергали нить, тащили в разные стороны. «Вкусно!» — чавкал один. «Ты слишком много съел, нечестно!» — возмущался второй. Третий, крупный и отливающий рыжиной в свете луны, ровное сияние которое заливало балкон и подбиралось к сопящей Мичи, держал конец нити и следил, чтобы двое других не отнимали друг у друга еду. Пауки расплетали сон Мичи. Дракон, поднявший голову, украшенную соснами, как рогами, растаял наполовину, пауки съели его задние ноги. Нить, идущая от Мичи в ненасытные рты, из серебристой превращалась в черную. «Как же вкусно!» — не мог успокоиться первый. Мичи нахмурилась во сне. Дух пожирал мужчину. За ними наблюдал сероглазый детектив, но он был вовсе не детективом, а призраком невинно убитого юноши, которого не дождалась возлюбленная. «Спасибо, господин Рю!» — пропел большой паук, отползая от Мичи. «Девчонку жаль, конечно. Зато как славно пообедали!» «Тише вы там!» Рю сидел за журнальным столиком. Мичи не закрыла ноутбук. Рю побарабанил пальцами по столу, подтянул ноутбук поближе, постучал по сенсору. Экран тут же зажегся и выдал файл с рукописью. Рю погрузился в чтение. В центре комнаты на низком столе был разложен ужин. Человечек в набедренной повязке и соломенной шляпе позаботился о гостье, исполнил все, как приказал Рю. Принес еду в назначенное время, прошел за Мичи Консону, вытащил ее, обмякшую от пара и дремоты, из воды. Белая простынь тут же прикрыла ее. Рю ушел за ним от купальни, следил за быстрыми движениями. Соломенный человечек занес Мичи в 103-й, позвал помощницу, крохотную девочку без шеи. Рю наблюдал, как его шустрые работники расправляли футон и укладывали Мичи. Ночь приближалась к раннему утру. Рюкан спал. Рю не торопился. Все шло своим чередом. Пауки спустились с потолка, подобострастно потрогали край кимоно господина, показали, что голодны. Рю рассудил, что от гостьи не убудет, и позволил паукам полакомиться с нами. Они, конечно, не походили на настоящих баку в образе медведей с хоботами или тапиров, безвредных юкаев, питающихся с нами и кошмарами. Рю много раз объяснял им, что лучше бы отрастили хоботы, но трем друзьям нравилось двигать ножками, как палочками для еды. «Рю!» — сообщил один из баку. «Мы съели дракона!» «В следующий раз он съест вас!» Рю не отвлекался от текста. «Убирайтесь! Достаточно!» Мохнатые тени смотали нить, брали еду с собой. Ножки гнулись под тяжестью съеденных снов. Мичи застонала, перевернулась на другой бок. Подушка потемнела от мокрых волос, они не успели высохнуть. Пауки пробежали вдоль стены, скрылись под потолком. Оттуда вниз, на кровать, где ворочалась Мичи, на Рю, читавшего книгу, уставились десятки горящих глаз. Они ждали. Свет луны пробивался сквозь закрытые перегородки балкона, но не мог подобраться к Рю. Он прокрутил текст вверх-вниз, зевнул. «Нелепо. Рю покосился на укутанный темнотой силуэт Мичи. Хакусана ясно дала понять, что не позволит моим планам осуществиться. Я бросил ей вызов и должен победить любой ценой. Больше возможности не представится. Но вот она, Хирану Мичи, и я читаю ее наивные сочинения. Он закрыл ноутбук, пересел к футону, убрал с лица Мичи спутанные волосы. От уха по щеке текла кровь, Рю вытащил из рукава платок и осторожно вытер бурый след пиршества пауков. Он оглядел Мичи. Модный оттенок волос, карамельный мокко, подчеркивал розоватую кожу. Стрижка прикрывала круглые щеки. Брови Мичи коротко постригла и дорисовывала хвостик. Спала она с открытым ртом. Рю наклонился к ней и что-то прошептал. Мичи нахмурилась. В ее сновидение пробрался туман, вытеснил духа и мужчину, изгнал обессиленного дракона, заполнил сон непроглядной пеленой, в которой поблескивало большое овальное зеркало. Рю вытирал пот со лба Мичи и говорил. Зеркало держали могучие темно-красные руки с выпуклыми изгибами вен на предплечьях. Мичи смотрелась в его холодную поверхность. Отражение стояло к ней спиной. Рю склонялся все ниже, пока губы не коснулись виска Мичи. Глаза на потолке перемигивались. Их обладатели ждали знака, готовые исполнить волю господина. Стараниями Рю 103-й номер ожил, и, возможно, очень скоро весь отель постигнут перемены. Отражение повернулось. С черным провалом улыбки на белом лице из зеркала выглянул череп. Ощерились зубы. В пустых глазницах качались зажженные бумажные фонари. Мичи сделала шаг назад, но поскользнулась в тумане и упала. Полетела во тьму. Зеркало обрушилось на нее. Глазницы поймали Мичи, вспыхнули фонари. Мичи забилась в бумажном плену, фонари летели в бездну пустых глаз. Огонек, колеблющийся над головой плененной Мичи, погас. Скоро час рассвета. Рю поднялся с пола. Простор номера заполнили духи, сорвавшиеся с потолка. Корчащиеся бесформенные тени окружили футон. Бережнее с ней. Рю раздвинул ставни, отошел к двери и щелкнул пальцами. Сердце Мичи остановилось. «Следите за телом. Не подпускайте никого».